А я вам уже в этот момент представляю Роберта Рамилевича Туйкина с презентацией проекта «Вершитель». Роберт, мы познакомились с Робертом Мясорубе 20 лет назад, где-то точно. Где, даже помню, кстати, где. Это было на Лубянской площади. Точно. Да. Я проболтался, Роберт, Лубянская площадь. В общем, да, вот так вот проболтаешься, Роберт. В общем, мы и тогда я тебе не понравился. Да, потому что он сказал, курить, да это вообще, я работал в Склифе, я знаю, что люди помирают, курить можно вообще просто запросто. И не от этого люди помирают. И это меня цепануло тогда. Но потом я пересматривал ролики Роберта, мне очень много что близко, что делает Роберт, и очень много того, что из того, что делает Роберт, вошло, гармонично строилось и в мир навыка добавилось, и Роберт участвовал в создании пространства, проекта, о котором я буду как раз после Роберта частично, там что-то будет в пространстве тоже в моем выступлении. И у Роберта есть очень старое слово, я как раз пытаюсь обойти, в смысле с опытом, большая уже, с большим опытом. Жопа-то. Жопа-то больше, да, вот у этой компании. И проект раньше назывался «Вершитель», теперь «Вершители», правильно, Роберт? Да, правильно. И это тренинговая компания с большим опытом, и, например, кто-то от меня периодически слышит фразу «разрешительная педагогика», Роберт автор термина «разрешительная педагогика» и подхода в этом, поэтому, Леш, просьба, если туда… Я, кстати, Роберт – профессиональный психолог, практикующий, с отличными результатами. Тоже рекомендую, кстати говоря, он ведет, он находит время, чтобы вести, в том числе, и практику личную. Честно, прям вот не в обиду никому, но здесь народу мало, уже можно несложно кого-то обидеть. Прям вот минимум трети участников форума я порекомендовал бы обратиться. По той простой причине, что, как бы вам сказать, по-честному, чтобы не в обиду. Это за исключением присутствующих. За исключением, конечно же, присутствующих. В том плане, что вот даже сейчас, понимаете, вот я вот администрирую секцию, но люди взрослые, у них там регалии, медали, даже награды, они себя просто вести не научились, понимаете? Но вот возраст у них уже большой, седины, умудренные. Они считают почему-то, что они круче, чем остальные. Что они могут запросто перебивать кого-то, запросто выходить, вот, там, когда кто-то уже другой выступает. Но, понимаете, это вот про то, что сейчас Алексей в том числе говорил, я как плавно связываю выступление Алексея. Вот, Ром, я тебя поддерживаю, нифига, ну, на мой взгляд. А мы вас все еще слышим. Все равно вас очень слышно, да. У меня тоже есть вопрос насчет получится, но не потому что, вот, а потому что психологический возраст людей – это такая штука, и люди-то не могут не договориться, потому что они не взрослые просто. Вот и простой ответ. И в связи с этим, как раз профессиональному психологу Роберту Рамилевичу, я передаю микрофон. Мне надо сюда говорить, да? Там все пишется, да? Ну, давайте вот… Да, опыт разрешительной педагогики. У меня 4 детей, и когда у меня родилась первая дочь, я прям ждал этого события очень-очень-очень. И когда она родилась, прям папина дочка, и я прям признаю, что то вот общение с ней и опыт с ней, и потом со всеми остальными детьми, как раз определили мой взгляд на мир. При этом я системщик, то есть у меня математические мозги, и базовая потребность, можно сказать, это общение с людьми. То есть вот то, что я умею, это дружить, общаться, ну, не знаю, так вот, базовая компетенция. И когда я учился в школе, меня прям пинками гнали в педагогику. Мне даже прям написали такую характеристику, что если бы я пришел в ПЕД, меня бы взяли там со всеми тройками. Я честно сходил. На меня упала штукатурка, наорала тетка. Я решил дурной знак и пошел в программирование. Я потом пришел уже к педагогике, психологии, коучингу и все вот эти психотерапии. Я скорее пошел понимать, а что же работает. Как работает то, что я делаю. 30 лет назад появилась программа «Самси Робинзон», и я говорю эту фразу. Я знаю, что многих она триггерит, что там дети живут в лесу и делают, что хотят. И для некоторых фраза «делают, что хотят» является таким «вау!». А некоторые такие «и у них прям такие апокалиптические такие картинки в глазах прям рисуются». Давайте я прямо сейчас, поскольку времени-то мало, я буду прям рассказывать базовые вещи, хорошо? Прям как вот вершители. Собственно, вот вершитель сначала был клубом. Я зарабатывал деньги другим образом. Системщиком был. 7 лет в Клифе, начальник ОСУЛ. А потом как-то решили, что это явление может быть ООО, компанией. А потом мы сейчас даже эту компанию распустили. И сейчас это скорее содружество прекрасных людей, разделяющих принципы решительной педагогики. Ну, это сейчас прямо про педагогику. Кто замечал? Итак, у кого есть дети? Кто связан с детьми? Практически все. Кто видит свою родительскую задачу, что надо вот этого милых, прекрасных детей, этих прям вот зайчиков, цветочков, уберечь от кошмаров этого мира и запретить им заниматься всякой фигней. Прям там вот надо поймать, спасти. Прекрасно. Мы с вами одной крови. Согласны, что концепция «защити и запрети» – зло? То есть оно воспитывает нежизнеспособных людей. Согласны? Потому что когда мы говорим, что плохо, у нас фокус внимания в том, что плохо, и современные дети, кто замечал, что они умеют сопротивляться, но не умеют выбирать? Ну, прям вот, что хочешь? Не знаю. Его прям надо прям принуждение к счастью. Поскольку я понял, что уберечь... Ну, то есть, давайте так. Когда моя дочь училась ходить, Маша первая, и представляете, я вот такой спасатель, турист, альпинист, и вот я даже настолько крутой программист, что мне сделали свободный график, потому что я ухитрялся очень быстро писать код. И вот моя дочь начинает ходить. И замечали, как легко ей хочется прямо ее страховать, да, вот так вот, прям плечи, голова, она так начинает падать, так раз, так руку, это прям быстро, настолько просто. И в какой-то момент, у нас там такой вот коридор, кухня и комната, и я стою вот в кухне, поворачиваюсь, я вижу, как мой ребенок начинает героически отходить от дивана, делать несколько шагов, и с характерным костяным стуком падает об пол. И вот я прям так вот к ней... Я замечаю в этот момент две реакции. Первая – у себя возмущение. Ты куда пошла? И второе – ее возмущение. Знаете, вот бывает, то есть как-то, кто замечал, что дети рыдают, и эмоция слышна. То есть вот в этом реве бывает рев от обиды, рев от боли, рев возмущения. Такой типа там, что за фигня? И вот как только я отследил эти два возмущения, я вдруг понял, что мир проверит моих детей на прочность в какой-то момент. И, возможно, если они будут не готовы к этой проверке, вот тогда-то я себя буду прям съедать вместе с волосами и с тапочками. И я в тот момент решил, что моя задача не защищать и запрещать, а разрешать и поддерживать. Чтобы они там, хочешь? Пожалуйста. И как поскольку я являюсь экспертом по безопасности, ну, потому что там, спасательная операция. Ну, то есть, смотри, как получилось, что я занимался спортивным туризмом, и это как раз такой вид спорта, в котором любая работа, после которого кажется отдыхом. И там же все только опираясь на себя самого. Или там на тех, кто с тобой рядом, кто команда. Вот. Давайте, чтобы... Поставим главную цель. То есть, опять же, говорить о программах, о воспитании без ориентиров невозможно. Согласны? Поэтому моя мега-задача, вот мега-цель, ради чего я все делаю, это счастье себя и своих детей в реальном мире. Ну так, кого это вдохновляет? Вот там вот так сформулирована такая цель. Счастье в реальном мире. Смотрите, вот если она вас на самом деле интересует, то она разбивается на две больших подзадачи. Первое – это научиться быть счастливым самостоятельно, но чтобы дети увидели образец счастливого человека. Логично? И при этом отстроиться от результатов детей. Ну, то есть прямо вот одна из задач, чтобы быть счастливым самостоятельно, важно быть осознанным. То есть осознанность – это способность ответить, для чего ты это делаешь, или как ты делаешь. То, что ты делаешь сейчас, приведет к тому результату, который хочешь получить на выходе. И важно быть ответственным, то есть уметь отвечать на вопрос, как ты пришел к этому результату. И чтобы было описание взаимодействия с миром, ну, прям вот, надо, чтобы табу и правила, и все вот все вещи, которые мы говорим, были едины для всех. Логично? Ну, то есть, если я соблюдаю эти правила, их придерживаюсь, тогда ребенок видит, что я в этом играю, тоже начнет их соблюдать, потому что будет описание мира. И управление проще строить на принципах, чем на простых инструкциях. Логично? Поэтому я буду сейчас, может, так вперемешку давать принципы, там, что едино для всех. Дальше, чтобы можно было все взаимодействовать эффективно, надо определиться в понятиях. Вот возьмем, к примеру, про ответственность. Если все в моей жизни выбрал я сам, и мне не нравится, что получилось, согласны, что я сам могу все поменять. Если же в моей жизни кто-то другой принимал решение и выбирал, и мне не нравится, что получилось, а это, в общем-то, здоровая реакция, видеть разницу между тем, что хотел и что получил, то надо манипулировать теми другими, чтобы получить то, что хочешь сам. Какие манипуляции самые эффективные? Болеть, страдать, обижаться, возмущаться. И если ребенок болеет, страдает, возмущается, обижается, он получает частенько то, что он хочет. Но я боюсь, что на выходе это не сформулирует, не сформирует счастливую личность. Логично? Вот. А теперь дальше. Кто согласен, что развитие и развлечение – это совершенно разные процессы? Что развитие – это травматика по сути своей. Преодоление, все прямо. А заметили, что очень часто мы, ну, там, есть такое у детей частенько есть ожидание, что это будет приятно. Что критерием идти, не идти, становится «мне нравится». А это получается засада. Что если ребенок, который там, скажем, 6 лет своей прекрасной жизни жил в концепте, что все ради него, что он центр земли, чтобы тебе было хорошо. Потом приходит в школу, он говорит, слушай, здесь какая-то странная аниматор, один на всех. Вот. И знаешь, он каждый день с одной и той же программой. И начинается игра, мне не нравится, мне не интересно, мне скучно. Вот. Теперь, смотрите, кто согласен, что очень важным элементом счастье будет являться самостоятельность. А самостоятельность, ну опять же определение, это способность стоять самому при внешнем давлении. И чтобы мы говорим про самостоятельность, важно пройти через точку скуки. Потому что если ребенок получает всякий раз инструкции, что делать, куда бежать и так далее, он, кстати, в этот момент тренирует исполнительность, а не самостоятельность. А во-вторых, опять же, он получает навык сопротивления, потому что именно в его понимании самостоятельность – это сопротивляться прямой инструкции. Кто замечал иногда такую привычку – попытки все детям объяснить? Ну, то есть, когда что-то прям происходит, ты прям видишь свою родительскую задачу – начать немедленно все это объяснять. Ну, нам догадывайтесь, что в этот момент, как только я начинаю объяснять, ребенок перестает искать решение. Он привык к тому, что мир дает ему решение прям в чистом виде. И он прям дальше, похоже, начинает понимать свою задачу, как сообщить о проблеме. Ну, типа, хочу есть. И дальше он еще так считает, что прям, ну, свобода и самостоятельность – это сообщить, что именно ты хочешь есть. Все, теперь, значит, остальные должны обслужить, принести, достать. И это, опять же, приводит не к жизнеспособному населению. Вот. И какими путями я пошел? Я решил сделать программу, которая будет проходить на природе. И потому что природа, и она как раз дает огромное количество ситуаций, где преодоление становится естественным, важным и нужным процессом, чтобы выжить. Где нет там 5 звезд, нет всего обслуживающего персонала. И мы туда прям стали брать сначала там 7 лет, а сейчас уже практически берем с 3 лет детей, иногда с родителями, иногда без родителей. А с родителями бывают совсем мелкие дети. Вот. Они живут на какой-то естественной среде, и мы убрали, скажу сейчас страшную вещь, ну, там, одним из принципов, что никто никому ничего не должен. Что любая деятельность на программе – это привилегия, право. Чтобы рубить дрова, тебе необходимо сдать зачет, что ты имеешь право в руках держать топор, знаешь правила безопасности, и тогда ты имеешь право рубить дрова. Хочешь готовить кушать, тебе нужно сдать какой-то зачет, понимание, что ты будешь готовить, как ты будешь готовить. Смотрите, как только я убрал, что никто никому ничего не должен, а если желающих готовить, кушать нет, то краткосрочное голодание полезно для организма. Ну, прям совсем вот вижу в этом ценность. И у нас были моменты, когда мы там пропускали обед, пропускали ужин. Нормально. Спокойно. Вдруг у них возникает прям большая потребность пойти и приготовить есть. И смотрите, когда это является выбором, ну прям самостоятельным решением, во-первых, каждый начинает гордиться тем, что он получает. Он может сделать только часть в общем процессе. И в награду он получает только человеческую благодарность, и мы ушли от похвалы как систем, ну как системного косяка. Ну кто замечал? Особенно вот там, если в детском коллективе. Как только похвалишь кого-то одного, агрессивность прямо вот в среде резко возрастает. Ну, прям видел. Вот похвалишь одного ребенка, отвернешься, и секунд через 15 ему там уже тихо, а иногда и громко. Ну и стали вот как выстраивать систему. Дальше прям по принципам. Важно обеспечить контакт с реальным миром. То есть вот давайте, вот, что чем идея вот двусветная, то есть у нас получается 4 цвета безопасности. Потому что когда мы говорим про защити и запрети, там только 2 состояния. Хорошо, плохо, можно, нельзя, белое, черное. Там нету как раз вот этих промежуточных значений. И там, кстати, все система управления строится от, а чтобы разрешить и поддержать, необходима как раз устремленность к чему-то. Согласны? Я не могу поддержать и разрешить там нежелание или отрицание. Только намерение. Я хочу, чтобы получилось вот это. Классно. Хочешь есть? Классно. Хочешь дрова? Классно. Вот. И смотрите, когда у родителей или там у инсторов прям реально голова работает не о том, как запретить и сказать, что может быть опасным и страшным, а голова работает на принцип как бы это сделать, то они идут с какими-то прям прекрасными идеями, потому что задача ребенка, согласно, изучать мир, проверять поисковый такой прям запрос. И важно тему поддерживать. Логично? Вот. Ну и, например, один из принципов, что если бардак нельзя избежать, его проще возглавить. Там приходит ко мне прекрасный юнош, говорит: «Роберт, а можно я переплыву один из этого озера?» Там метров 700 у нас там шириной было озеро. Я говорю: «Да можно. Ну давай уж, если тебе одного сейчас систему обеспечить безопасность, давай сделаем для всех». И вот такой прям массовый заплыв детей. И кто-то плывет кролем, брасом, баттерфляем, кто-то в спас-жилетах, система обеспечения на байдарках. Не о том, как самому выделиться, а о том, как вместе. И, кстати, очень важно, и прямо я думаю, вот я хожу на очень разные сейчас сессии, замечать важность признания вклада каждого и его уникальности. Что вот он такой, какой есть, это прям классно, полезно и интересно. Вот. Теперь по поводу безопасности. Кто замечал, что сейчас иногда, вот когда мы прям говорим про безопасность, милые дети частенько прям проверяют на прочность систему и делают то, что с нашей точки зрения делать нельзя, но прибить их при этом в момент нельзя, ну, почему-то невозможно. То есть детей душить нельзя, что с ними делать надо. Ну, я сталкивался с такой ситуацией. И опять же, я считаю, что зло, потому что когда ребенка удерживают, он постоянно находится в таком спеленутом состоянии, как только он вырвется, а он в конце концов обязательно вырвется на свободу, тогда он может реально ушибиться и убиться. Потому что его фокус внимания не о том, как реально отслеживать свои желания адекватности и бояться, а его желание воевать с системой, потому что именно это, с его точки зрения, ему и нужно. Вот. Поэтому, что мы сделали? Мы разделили табу и правила. Правила можно нарушать. Кто согласен с идеей, что во многом развитие – это нарушение правил? Что когда развиваешься, правила нарушаешь. И прекрасно, ребят. И как вам идея, что если ты нарушаешь правила, в момент нарушения ты сам себя дергаешь за ухо, как телесный маркер признания нарушения? Но чтобы у нас было не наказание за нарушение, а телесный маркер – признаю. Признаю – опоздал. Признаю – сказал не вовремя. И как-то, если вот маркер есть, то как-то уже, вот, как правило, эмоциональная составляющая снижается. А табу – это то, что нарушать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И у нас есть четыре табу. Угроза жизни и здоровью себе и другим. И сюда будут входить и очевидные вещи, ну, прям тыкать ножиком, и там веревку на шею, игры в провокацию, типа, а слабо ли тебе? Сюда же будут входить приколы на безопасности, ну, то есть толкать кого-то в опасную зону и смеяться над этим. Или смеяться там, кто пристегнул ремень безопасности, тот там типа трус. Имитация, ну там замахиваться, наводить оружие на человека. Ну кто прям согласен, что если замахнулись, надо в общем-то успеть среагировать быстрее, чтобы не прилетело, а потом уже разбираться. А? Ну отлично. Вот. И все, насчет неосознанности не верю. Понимаете, опять же, они играют в эти игры, потому что им разрешают. Нет никаких сдерживающих моментов, которые это позволяют. Ну, то есть там. Точнее, которые бы их ограничивали. Согласен? Ну, то есть вот идея, что я неосознанный, детям выгодно. Кто замечал, что когда рождается следующий ребенок, иногда более старший, начинает агрессировать в своем, ну, развитии. Ну, прям, ну, ему же можно, потому что маленький. Я тоже немного буду идиотом. Начну хуже говорить, всего сразу бояться. Ну, потому что ему можно. Да. Но кто согласен, чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать, ничего не делать? Выигрышная стратегия. Вот. И смотрите, опять же, когда я вот с ними... У нас нельзя попасть на программу без собеседования. И в собеседовании участвуют и родители, и дети. Прям все. Один из принципов – открытость информации. И когда я говорю, кто согласен, я говорю, вставай. И вот факт выпрямления ног, ну, давайте сейчас тоже прям заодно прям выпрямляйте ноги. Ну, кто согласен, что угрожать жизни и здоровью – табу? Нельзя. Ну, кто согласен, да? Да, это еще и разминка заодно. Вот, замечательно, садись. Да, смотри, я сейчас сделал телесный маркер принятия важных вещей. Я не сделал бу-бу-бу-бу-бу, теперь подпишите. Я взял, объяснил, поговорил, кто как считает важным, а теперь четкое принятие. Теперь, если есть угроза жизни и здоровью, согласны, что нужно действовать, а не разговаривать? Да. Теперь согласны, что это действие должно быть эффективным. А эффективность подразумевает под собой травматику. Ну, честно? Ну, то есть, типа, если стоит ребенок в опасной зоне, на него едет самосвал, ребенок там в наушниках тыц-тыц-тыц музыку слушает, как вы думаете, мне надо подойти и попросить его уйти? Или пнуть. И в момент пинания, возможно, у него случится травма. Он даже может что-то себе сломать. Но он останется живым. Честно? Смотрите, и опять же, я признаю и провожу процесс о принятии, ну, о право на травматику в момент критической ситуации. И даже иногда такие чадолюбивые родители: «Боже, боже, моего ребенка можно пнуть?» Я говорю: «А если к вашему ребенку там нож заносят?» Можно пинать хулиганов. Все отлично. Это же для всех. Разумно? Вот. И это, кстати, то, что я в этот момент разрешаю себе менять состояние. Кто замечал, что дети, они же эмпатичны. Ну, прям это эмпатия, их базовый метод изучения мира. Ну, прям сочувствие. И важно не то, что я говорю в виде текста. Как правило, более важно, как я говорю. Согласны? А еще важнее, какой я в тот момент, когда говорю. И вот давайте, вот опять же, согласны, что важно научить детей быть разными в разный момент? Логично? Всегда. Вы прям уже прям, знаете, начали. Это классно. Вот. Это здорово. Теперь, и я могу, вот, когда я нахожусь в контакте с ребенком, я вот такой прям вот, ну, представьте себе шкалу уязвимости. Вот здесь я такой нежный, чуткий, внимательный. Какой образ приходит? Мягкий, пушистый. Ну, это кто? Понимаешь, мягкий, пушистый – это определение. Образ какой? Мишка. Мишка. У меня маленький принц. Ну, читали, да? Вот он такой прекрасный, контактный. Вот. Безобидный. Безобидный. Маленький принц себя может защитить? Нет. А здесь максимально боевое состояние. В моей, там, в моей шкале терминатор. Да. С терминатором стрёмно немного обниматься, но он реализует. И если я с ним разговариваю, вдруг что-то происходит неправильно так. Стоп. И смотрите, опять же, наша безопасность строится на команде «стоп», как четкость границ. И я хочу обратить внимание, что «стоп» – это просто про обозначение границы. Без инструкций. Если ребенок бежал в опасную зону, имею право ему рявкнуть «стоп». И могу я в свои переживания... Нет, я даже могу не пинать. Ну, потому что бывает, во-первых, не дотянешься, а во-вторых, я честно, на самом деле, считаю, что «стоп» как основа безопасности, прям, ну, она вообще основа, то есть она начинается со «стопа». Когда я работаю в каких-то чрезвычайных ситуациях, я прям себя хлопаю так, стоп, остановись, осмотрись, пойми, что происходит. А потом уже хватайся и что-то делай. Вот. И важно научиться кричать «стоп». И «стоп» надо говорить из позиции боевой машины. Согласны? И я в этот момент могу все свои чувства и эмоции в этом стопе выразить. И если ребенок испугался от моего стопа, как собачка, которая писается, да, всегда? На каждую команду. Вот. И сам сделал вывод по поводу того, чего я его стопорнул. Ну, там, типа, там, увидел машину. Тогда это... И он там, ну, как продумал это. Это стало его опытом. Потому что опыт – это переживание плюс решение. Математический ум все время просит каких-то формул. Если же я буду его ловить, ему объяснять, это будет педагогической напастью. Но кто замечал, что когда мы ловим, начинаем объяснение, они такие переходят в такой стендбай режим, пережидают эту напасть и потом продолжают делать то же самое. Вот. Ну, в общем, кто готов, кстати, хотите там практику, дома прям поиграете? Игра называется «Охотник-лев». Лев подкрадывается к охотнику. Охотник как-то чувствует прям опасность. Его задача так вот рукой прям так «стоп». И важно сказать это «стоп», чтобы лев остановился. Это не на скорость, это как раз прям на... Теперь, согласны, что нельзя в лицо делать движение рукой? Потому что если делать в сторону лица, можно воспринимать как угрозу, и можно, получается, уже там треснуть раньше. И нельзя касаться человека, льва. Вот, а льву важно тоже научиться слышать. И при разборе каких-то вот прям нештатных ситуаций, я, как правило, начинаю с фразы «ты стоп орал». Ну, ты прям понимаешь, что в адекватность, ну, прям при реальности этого мира, это дать ребенку столкнуться с последствиями собственных решений. Ну, прям, чтобы он научился это прям видеть. И если и частенько мелкие и девочки начинают говорить или делать то, что делать нельзя, а потом, когда на них разворачивается боевая башня, они такие: «А, что на меня напали? Злые». И первое, что им начинают, ты стоп орал. Если ты стоп не орал, значит, тебе нравилась игра. Кстати, при разборе конфликтов, и про конфликты я еще буду говорить там сейчас, когда закончу вас в соседней группе. Конфликты решаются одновременно со всеми участниками конфликта. Кто согласен? Что недопустимо сначала выслушивать одного, потом идти разбираться с другим. Вот. Второе табу – это угроза чести своей и чужой. И сюда будут относиться сплетни, и почему как раз я не рассказываю за спиной. Например, кстати, я не ходил в школу разговаривать о детях без детей. Но не вижу в этом логики. Ну, то есть, если они там что-то накосячили, я хочу прямо вместе при них, пусть сами слышат. Вот. Третье табу – это чужое. Чужие вещи, чужая еда. Ну, не только телесные вещи, да, там чужая палатка, но и там семейный уклад, религия, семейные отношения. Вот. Кстати, я все время буду очень активироваться, когда между мной и моими детьми будут пытаться встревать какая-то сила. Если там кто-то будет рассказывать моим детям, как надо со мной взаимодействовать. Вот. И четвертое табу – это сопротивление всем формам зависимости. Зависимость – это, конечно, что-то внешнее управляет чем-то внутренним. И я стал отслеживать это прям даже в языке. Смотрите, там, я люблю пить кофе по утрам. Это привычка или зависимость? Это привычка. Я не могу проснуться без кофе. Будет уже формирование зависимости, согласны? И кофе может быть заменен на все, что угодно. И я бы им вот прям притормаживал бы о фразах вот, прям, что если кто-то что-то делает негативное, это типа точно зло. И я признаю некую привычку педагогическую усиливать ну, как бы свое педагогическое слово через жесткие определения, прям такие наезды, и через манипулирование разрывом контакта. Смотрите, потому что если ребенок поверит, что он зависимый, а ему очень будет выгодна эта идея, Ну, значит, я типа уже болею. Я же за себя не отвечаю. Тогда он имеет делать право все, что хочет. Ну, а вы его спасаете. Ты типа там зависимость, это не твоя вина, это твоя там беда. Поэтому я прям притормаживаю и прям предлагаю об этом меньше говорить. Ок? И даже если кто-то начинает прям делать эти связки, стоп. Ну и дальше. Мы пошли, что правило, кстати, если у нас получается в красной зоне, есть список опасных ситуаций. Кстати, продумали ли вы, что вы будете делать, если вдруг случится какая-то там чрезвычайная ситуация? То есть как чрезвычайную ситуацию перевести в чрезвычайные условия? Ну, кто сталкивался с ситуацией, что ребенок теряется? Как было? Эффективные поиски сразу? Или начинаешь что-то, вот это вот, паника, все это? Что делают дети, кстати, когда теряются? Знают ли они? Получают ли они инструкции и действия в экстремальных ситуациях? Ну, смотри, вот опять же, если вернуться к тем вещам, вот опыт разрешительной педагогики там, на программе «Сам с Робинзона» и вершители других там, наших проектов. Мы прям постоянно им предлагаем что-то делать. Прям есть куча всяких там, вариантов, идей. Они предлагают часто сами. И дальше, чтобы отпустить их в лес, например, мы там проводим базовый там, курс первой помощи. Что делать, если там подавился, там, отравился, порезался. И они сдают за счет. Три ошибки свободны. И то, что у них есть право отказаться от любого процесса, ну, то есть как раз они проходят через тему скуки, могут отказаться. Но самое интересное, что в плане оценок личности, ну, поскольку это чужое, это важно, и мы туда не лезем, очень часто они, пройдя через фазу отрицания, вдруг начинают делать что-то полезное. Не потому, что их принудили, заставили, а потому, что, в общем-то, в здоровом состоянии нормально делать что-то интересное и полезное не только для себя, но и для всех. Ну, один из принципов, что ты готовить можешь только на всех. Либо всем, либо никому. Ну, как принцип. Вот. И проще, кстати, учить делать что-то в реальных ситуациях. Это может быть сначала прикольной игрой, потом жесткость может немножко там повышаться. И, кстати, и время на это уходит гораздо меньше, чем на удерживание. И главное, спокойствие становится больше. Понимаешь, что он будет делать. Угу. Смотри, опять же, вот у нас не попадет. Ну, то есть того, там, если это нарушает какие-то вот четыре табу, то я сразу скажу стоп. Там, что хочешь. Начну с этим разбираться. А если вот это не соответствует этим четырем табу, да? Ну, то есть, например, сейчас немножко про систему. Есть красные зоны, есть список опасных ситуаций. Их можно прописать и оттренировать до автоматизма действия в экстремальных ситуациях. Разумно? Вот. Есть личная территория, ну, там какие-то прям личные вещи, там личные отношения. Это важно тоже сначала декларировать, и это он имеет право защищать. А в середине, и он там может быть маленьким принцем, да? А в середине есть желтая зона, зона нашего контакта. И все договоренности только про общее, все правила. И правила как раз привязаны либо к человеку, то есть, в принципе, у разных людей могут быть разные правила. И это здорово. Пусть ребенок научается это тоже замечать. Правила могут быть привязаны к территории. Ну, там, в палаточной зоне свои правила. Там, в зоне костра свои правила. И правила могут быть привязаны к каким-то процессам. Ну, там, рубки дров, приготовление еды. Вот. И здорово бы, чтобы правила звучали как разрешение. То есть, собственно, что мы хотим, а не запретительно. То есть хранить тишину, хранить чистоту, гораздо, ну, быть хранителем чего-то, это гораздо интереснее, чем вот, идиоту, который не может это соблюсти. Вот. Еще один из принципов – это из света в свет. Это что важно самому находиться как бы на светлой стороне и видеть в нем, ну, в человеке, в ребенке, что-то важное, полезное. Что, опять же, один из принципов – то, что происходит, это лучшее, что могло бы быть. Ну, это как раз по поводу там, чувства вины, вот если бы, да кабы. И бывает ли, что у нас на программах, ну там говорят, странные дети? Бывают. Бывает, что они, ну, они долго-долго жили там в одной системе, там в банке, и вдруг наконец-то они вырвались, их там выпустили, они приехали на программу. Конечно же, они будут начинать включать все свои стандартные формы манипуляции. Поначалу. Но у нас, кстати, есть несколько таких твердых вещей. Либо ты едешь на всю программу, либо не едешь совсем. Идея попробуем, поэкспериментируем и так далее не работает. Понятно, для чего делается? Чтобы, как, ну, кто замечал, что столкнувшись с трудностями, частенько милые дети сразу «неплохо, я умираю». Не смотри, и он даже начинает усиливать травматику. Ну, то есть, типа, вот, ну, если, опять же, мерить там эти переживания, там у него бедулька там на троечку, а он орет, как будто бы там на десяточку. Смотри, и как только у него есть шанс спастись, он будет усиливать травматику. Как только он прям получает твердое подтверждение, ори, не ори, спасения не будет, тогда он начинает адаптироваться и решать задачу. Разумно? Поэтому телефоны на программах зло. И все равно находятся несколько там, герои, которые пытаются их тащить там с пауэрбанками. Ну, я прям, ну, опять же, родители при мне прям подтверждают, что они слышали, что телефоны – это зло, и типа мы запрещаем их. Ну, копаться в его в рюкзаке, где там твой телефон, не буду. Вот. Ну, прям про принципы. Так, осталось 15 минут. Хорошо. Теперь, опять же, из темы подкреплений. Мы не хвалим, но при этом мы замечаем динамику события. И, опять же, поскольку там много общаюсь с детьми, им, кстати, часто похвала-то не нужна. Кто замечал, что когда кого-то хвалят, частенько дети на это реагируют так, ну, как, ну так стесняется, начинает так, когда прям телом начинает так. И, опять же, если вдруг тебя начинают хвалить, кто замечал, что прям хочется так вот, да ну, типа, не надо так. Да, не по-нашенски. Вот, но при этом им важно, чтобы мы отмечали то, что с ним происходит. Ну, мы видели, да, чтобы мы были участвованы в процессе. И прям, да, я вижу. Но, кстати, поддержка, она отличается от помощи. Потому что помощь – это сделать за человека, и это вряд ли сделает сильнее. А поддержка – ты веришь, что он может справиться. Но при этом у него есть право просить помощь по каким-то конкретным вещам. Вот. И один из принципов – у нас нет спасения без запроса. То есть милый ребенок, который в слезах пытается уложить свой рюкзак, это не повод, чтобы прибежать и начать складывать ему рюкзак. Потому что, возможно, если он пройдет сквозь это, сложит, он гораздо большему научится. Потому что если на любое изменение состояния в сторону негатива, типа расстроился, заплакал и так далее, прибегают паровозовые Чип и Дейлы, вот, и начинают спасать, тогда они учатся рыдать, делать это вполне себе эффективно. Вот. Да, и это как раз получается через манипуляции. И это вряд ли сделает его счастливым. Вот. Но при этом я могу сказать там, все хорошо? Я рядом. Вижу тебя. Ну, кстати, когда они приходят ко мне со слезами на глазах там по поводу какой-то беды, я прям сразу спрашиваю, а ты померяй размер беды. Прям, хочешь руками покажи. И типа, если бедулька небольшая, я говорю, ну давайте, нос поцелую, там, еще что-то. А если бедулька на 10 на 10, то спасать надо. Тогда сейчас я прихожу в режим спасателя, вот, и начинаю тебе там пальпировать, колоть, спасать, и мне уже не интересуют твои переживания на эту тему. Вот. А теперь еще как раз про... У нас же разные дети приезжают с разным возрастом, и мы говорим прям про семейные вещи. Мне кажется, очень важно понимать задачи, которые стоят перед ребенком в разные возрастные периоды. Если вот давайте там, какая задача перед младенцем? Напитаться точкой рая. Ну, прям вот, чтобы когда вот в этом младенчестве, что тебя любят, о тебе заботятся, все за тебя радуются. Тогда задача родителей, ну, прям так и делать. В нос целовать, там, хватать, тормошить, любить. Вот. И когда, кстати, такие маленькие дети появляются на программах, они прям регулярно к нам сейчас вот там у инсторов там начинаются. Там, вот. И они такие прям сокровища программы. Каждый прибегающий увидит там, ребенка, там, вот, там, улыбается, там, присядет еще что-то сделать. То есть ему дают много внимания и заботы. Разумно? Ну, прям вот там. Хорошо. А когда они начинают уже шевелиться, делать, ребенок, какая задача ребенка? Наиграться. И чем шире будет диапазон игр, в которых он играет, тем для ребенка будет полезнее. И тогда, если получается моя задача, как там, родителя, организовывать эти игры. Ну, то есть у игры есть начало, у игры есть конец, есть вход в игру, есть выход из игры, у игры есть правила, в игре есть табу. Ну, одна из форм игр, например, это драка. У нас можно подраться. То есть я считаю, что глушить там, агрессивность – это тоже системная ошибка. Если они хотят подраться, 4 вопроса. Для чего дерешься? Правила табу драки, правила прекращения драки. И все ли с этим согласны? Все, убираешь зрителей, они там, и идут выяснять отношения. В большинстве случаев они уже теряют интерес. Не, ну, как правило, право разрешения, кстати, что это можно сделать, как раз частенько является поводом этого не делать. Уже неинтересно. Вот. Так, к чему там? А? Да. Ну, я сейчас прямо вот сейчас закончу. Теперь смотрите, задача. Какая еще задача у ребенка? Пропитаться точкой света, что у него прекрасные предки. Он может стать там космонавтом. То есть вот и он как вот путь вот этот, да? Замечали, что у них еще такое магическое мышление? То есть они между точкой А и Б не ставят промежуточных точек, они типа верят, что можно и оказаться. И им это важно верить. И они прям очень часто там про честь, про смыслы прям. Вот. И задача еще ребенка – получить прощение за косяки. Что он может ошибаться, и когда он ошибается, это не делает его врагом. И моя задача как родителя и инструктора – организовывать процессы, создавать эти пространства, возможности для игр, прощать его за ошибки. Вот. Ну и останавливать в критические моменты, когда, если он начинает приближаться к границам. И, кстати, как раз вот мелкие, когда они так... Они очень быстро начинают слышать стоп, использовать его. И здесь очень важно, успеваем ли мы, и есть ли у нас навык реагирования на стоп. То есть, типа, если там кто-то стопит, я прям прихожу, спрашиваю, кто орал, зачем орал, давайте разберемся. Ну, чтобы не получилось, что он сначала всех дергал за хвост, а потом, когда развернулись, начинает орать «стоп», как будто бы все на него напали. Вот. В чем задача подростка? И, кстати, как правило, ну вот воспитание и все проблемы начинаются с подростками. отделиться от родителей, выпасть из гнезда. И в этот момент родители перестают как бы вот быть теми богами. Задача подростка – найти себе учителя и пойти его дорогой. Прям вот искать, каким ему важно быть. Например, я хорошо там, хожу по льду и, там, и лажу по скалам, ну, лазил по скалам. Там, могу ходить на каяке, но в море навыков нет. И если ты хочешь, ребенок, переплыть море, тебе нужны другие учителя. Задача подростка – самому сходить на темную сторону и самому вернуться оттуда. И здесь я как раз прям понимаю, что страшно. Страшно, когда они начинают идти во что-то темное. И разрешив им, ну прям верить в них, что, во-первых, они адекватны, в их мудрость, в силу, в свет, который у них там раньше был, они гораздо быстрее вернутся. И получается, моя задача вот на, в общении с подростками научиться с ними контактировать, быть в контакте. Потому что, конечно же, разорвать контакт эффективно. Там, я от тебя отвернусь, еще что-то. И если прямо вот еще про контакт, я советую замечать и выбрать, отказаться от управляющих элементов, построенных на отвращении. Потому что это очень сильный инстинкт, очень такие глубокие такие импринты дает. Ну, там, какой-то противный, там, все будут над тобой смеяться, ну, все такое. Потому что это же, опять же, про отторжение, а не про быть как вместе. И я признаю, что подросток имеет право проверять границы. Имеет право провоцировать, имеет право экспериментировать. И моя задача – научиться с ним быть вместе. И, кстати, когда мы начинаем… У нас есть такой еще прям подход, там, что там их там… Подростки могут стать подаванами. Они могут выйти на более высокий уровень, начать там что-то делать, решать, отвечать за других. И в этот момент они, опять же, по-хорошему взрослеют. То есть ребенку нужно как-то помириться с внутренним подростком. Кстати, во многом родителям нужно признать своего внутреннего подростка тоже. То есть я не буду всегда розовым, пушистым. Я имею право быть разным. И это полезно для них. И это как раз учит их адекватности и самостоятельности. И если говорить прям дальше, что вот там, какая задача стоит. Задача тех, кто уже вот вырос, отделился от родителей, реализоваться. Это как раз идти на 100% под то, что ты создан. Быть счастливым самостоятельно. Разумно? От того, что преодолеваешь, от того, что решаешь эти вопросы. И понятно, что когда я становлюсь уже дедушкой, я уже прям дедушка, уже нет задачи, там, было время, когда я мог забежать, там, на вершину Эльбруса. Ну, сейчас уже как-то не очень. Ну, то есть я, конечно, могу, но не спеша, по-мудрому. И что есть у дедушек и бабушек, у них есть опыт реализации, какие они были в тот момент, когда они реализовывались. И, кстати, мне кажется, это очень прям ценный момент, чтобы... Да-да, все, я ставлю 5 минут. Вот. И, кстати, опять же, вы можете играть, если там мы говорим про какие-то семейные, там, про команды, быть разными, согласны? Кто-то может быть дедушкой и играть такую мудрую роль. Кто-то там таким. Идея, что все, как я, это скорее прям страшная штука, что мир – это соединенность уникальностей. И важно как раз научиться договариваться про базовые вещи, и признавать ценность вклада и проявления каждого. Вот. Вопросы есть? Я понимаю, что я сейчас пытаюсь впихнуть невпихуемую, да. Ну, знаете... Ну, смотрите, да, меня зовут Роберт Туйкин. Оказалось, это уникальное сочетание. Я есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в запрещенном Инстаграме. Вот, прям. Есть в Телеграме, называется ТК «Вершители», это канал. Есть вершитель.ру, это, опять же, сайт, где есть то, что там нужно. Кстати, я вспомнил, что Кирилл, мы восстановили наше общение на мастерской «Сам себе Дед Мороз». Да. Ты прям пришел. И, кстати, вот в среду будет в Москве мастерская «Дед Мороз». «Сам себе Дед Мороз». Как? Создавать. Про проектирование экономики. Я буквально мастер переднего края практической психологии. Ну... И, кстати, надо очень важную психотерапию такую. Вот, я считаю, что в образовании педагогов, ну, всех помогающих профессий, необходима какая-то бытовая психотерапия. Ну, как восстанавливаться самому? Ну, если милые дети против тебя применили страшное оружие, ну, как оставаться живым? Кстати, есть техники, и я прям могу их прям порекламировать. Это техника возврата управления Сереги Артемьева. Вот. А, ТВУ, да. Проект называется «Степень свободы». Вот. А, РПТ, техника быстрых личностных изменений Саймон Роуз. Он там просто как бы раньше появился. Ну, хорошо. У нас есть много... У нас есть много хороших специалистов. Просто, ребята, то есть если вы... ну, если вот заниматься самым развитием, я советую почитать литературу. У нас есть в Питере институт, называется «Позитивная психотерапия». Вот. Есть книжка очень прикольная, называется «Методические рекомендации». Ну, «Позитивная психотерапия. Точка, методические рекомендации». Генриха Лоха и сотоварищи. Давайте, вопросы. Ну, прям вот, знаете, когда говорят, что все понятно, как правило, в этот момент мне хочется как педагогу. Вот. Давай. Я видел на вашем сайте, был когда-то курс, с комментарием вы писали о том, что вы разработали для своей дочери, когда она переходила тот возраст, когда надо было определяться с профессией. Ага. На чем он основан? Ну смотри, я считаю, что он называется тренинг, он, кстати, будет в феврале, не, по-моему, в феврале все-таки, да. Называется «Своя сторона света». И это как раз не профориентация, а профориентирование. Мне важно, чтобы ребенок научился быть каким-то. Вот не кем-то, а каким-то. И моя задача, чтобы ребенок сам научился находить сдерживающие установки и ставить их под сомнение. И там прям разным так много-много там всяких методик. Но опять же, поскольку я там, директор компании, экономическое образование, куча там, то есть я коуч еще. И там много с кем. Он хороший. Ну, консультант, хорошо. Дед Мороз. Кстати, вот прям хотите опять же лайфхак? Ну, полезняшка, полезняшку хотите? Вот. Когда вот ко мне кто приходит, я говорю, представь, что я добрый волшебник. Вот давай вот, я готов, как добрый волшебник, выполнить твое, там, твой запрос. Но при этом, опять же, прежде чем ты сейчас задашь этот вопрос, я тебя спрошу, чем отличаются добрые волшебники от злых колдунов. Умеешь ли ты их отличать? Ну, это прям критерий. А злой может улыбаться? Ну, смотрите, я опять же как раз предлагаю задумываться о смыслах. Ну, то есть вот гораздо интересней, Ну, опять вот поехать в лес, и то есть вот там, ну, трехлетний ребенок, оказавшийся в лесу, понятное дело, что он там не выживет, да, там, ну, так вот. И мы не хотим их там бросать, авось выплывут. Но при этом я вижу, как они, оказавшись вместе, они как раз создают... Вот, мы же, когда дети идут на остров, у нас такая есть игра, двое суток островов, там 48 часов, да? То есть они там живут в лесу, делают там. И мы там каждые 2 часа проверяем, но при этом они много находятся там, решают все вопросы. И мы все время спрашиваем основные 5 вопросов. Для чего? Что хочешь, ну, там, прокачать? Какие у тебя критерии успешности, что у тебя получилось? Есть ли что-то, что ты опасаешься? Тебя стоит, что вот там? И как ты восстанавливаешься? Попробуйте их сами на них эти вопросы ответить. То есть для чего? Что качаем? Какие навыки? Вот. Какие мышцы? Как ты понимаешь, что ты движешься? И прямо это можно на любом уровне. На уровне родительства. На уровне там начальника смены. На уровне там друга. Для чего? Есть ли какие-то вещи, которые сорвут штопор, прям как поделить на ноль? Есть ли какие-то... И как ты восстанавливаешься, что тебя может восстановить, если вдруг случилась беда? Кстати, если еще говорить про команды, а командность и прям вот содружество – это прям базовая штука при всех программах. Там есть еще право на стоп. То есть я прям специально давал там некоторым людям право сказать мне стоп. И если вдруг они считают, что моя адекватность нарушена, я шел выполнять эту инструкцию, ну, то есть там, я же сообщил, что меня восстанавливают. И маркер, мягкий маркер про ошибку. Если им кажется, что мне пора уходить, они приносили кружечку чая, я пока пил, осознавал свои ошибки и справлялся. «Своя сторона света». В том числе, да. Но мы даже сейчас стали его называть, это курс как бы адекватное поведение в ЧС и ЧУ с первой помощью. Творец отношений. Не. Я его, правда, сегодня меняю. Мучить ответы сегодня в голове перемешалось, вот ему противопоказано. А у кого слишком все параллельно, перпендикулярно, у него вот так вот все обязательно показано. У него появится диагональ. У меня появится возможность направления. Но серьезно, кому, у кого слишком все параллельно перпендикулярно и покрашено, вот ему это не тем людям, кто это нужен больше. Тем людям, которые просто на базу нужно собраться, у них порядка нет вообще на каком-то. Им этот курс может на этом этапе развития. Ну, не знаю. Смотрите, к нам на творец отношений бывает, приходят дети 6 лет и тоже свое интересное находят. И вот прямо сейчас последнее мое увлечение – это вот совмещение разрешительной педагогики, где делают все сами для себя, и метод погружения по Щетинину. Вот уже планируем сейчас второе такое мероприятие в апреле. В Москве, ну где-то в Подмосковье. Ну хотя вот сейчас я весь январь, то есть в конец января и начало февраля я буду в Екатеринбурге и в том районе. Вот с кучей тренингов. Потом буду в Череповце, буду в феврале. Приглашайте. Вот, в марте планировал Владивосток. Да, я...